Думаю, единственные, кто способен поджечь город, люди из Белого Орла, быстро сообразил Рус. Пойдемте, посмотрим. Возможно, еще не все потеряно, предложила Юя, нежно взяв у Руса под руку. На сегодня и без того достаточно смертей, тихо добавила она. При мысли о погибших солдатах, которых привел сюда ее отец, ее сердце наполнилось горечью. Хорошо, кивнул Рус, после чего взмахнул рукой, привлекая внимание своих воинов. Собирайтесь, двигаемся в направлении пожара. ЖЖ, свист. Рядом с Лушином появились сразу два палача. Замахнулись на него цепями, но у них не было ни единого шанса попасть в цель. Внезапно вспыхнувший в воздухе серебристый свет разрезал их на куски. Лушен едва успел вложить меч в ножны, как из черного тумана вылетели десятки щупалец. Их было так много, что казалось, они покрывают небо и землю. В дополнение к этому высунувшиеся из земли черные руки схватили его за ноги. В этот момент мальчик закричал. Невидимые звуковые волны быстро распространились во всех направлениях, призывая все больше монстров. Поначалу Лушен справлялся довольно легко, однако по мере увеличения количества монстров сражаться становилось все сложнее. Еще и палач, который был явно сильнее всех остальных чудовищ, схватил его сзади. Набросившаяся на Лушина после этого толпа создала над ним некое подобие пирамиды. В мгновение ока место, где стоял Лушен, превратилось в черноватый, странного вида холм. Мальчик, увидев, что монстры обездвижили человека, приблизился к холму. Он хотел лично убить могущественного врага, дерзнувшего бросить ему вызов. «Асан!» – донесшийся издалека отчаянный крик. Лоди, Мэр и остальные с максимально возможной для них скоростью неслись к месту сражения. Они находились слишком далеко, когда увидели, что Лушина окружила толпа чудовищ. «Нет, Асан!» – глаза Лоди покраснели, а тело затряслось. Мэр мрачным взглядом посмотрела на маленького мальчика, потом перевела взгляд на собравшуюся толпу монстров. Осознав всю трагичность ситуации, Френ отступила на несколько шагов назад. Она собиралась броситься на утек при первых же признаках опасности. Если даже могущественный Лосан не смог справиться с этой толпой монстров, у них не было и шанса. Как раз в тот момент, когда маленький мальчик собирался отдать приказ тварям их убить, на поле боя появилась еще одна группа людей. Этот мальчик, должно быть, и есть ключ ко всему. Все монстры собрались вокруг него. «Если убьем его, сможем отсюда вырваться», — закричал Рус, мгновенно оценив расстановку сил. Бах, бах, бах. Не колеблясь, он несколько раз выстрелил в мальчика. Пули проделали в голове ребенка дыру, однако раны мгновенно затянулись. Кожа мальчика походила на расплавленный воск, текучая плоть быстро восстанавливала повреждения. Когда Рус выстрелил, сопровождавшие его воины тоже начали стрелять. Их целью был состоявший из монстров холм. Щупальца некоторых, более слабых монстров, обломившись, превратились в черную воду. Но несмотря на это, все большее количество монстров окружало Лушна. В черном тумане загорались и гасли оранжево-красные вспышки, металлические пули отскакивали от переплетенных тел черных тварей. «А-а-а!» Был атакован один из солдат. В личной гвардии Руса были только элитные воины. Привыкнув к чудовищному виду своих врагов, они уже их не боялись. Находясь на грани смерти, атакованный солдат привел в действие взрывчатку, принесенную с собой. Бум! Один за другим вспыхивали огненные шары. Урус молча кусал губы, наблюдая, как гибнут его товарищи. Это были надежные воины, которых он лично отобрал и обучил за годы своей службы. Он потратил на них немало усилий. Юя стояла у него за спиной. Ее красивое лицо было мертвенно-бледным, но у нее даже мысли не было, чтобы бросить отца и сбежать. Крак! Ярко сверкнула молния. Огромная толпа монстров начала сливаться воедино, превращаясь в гуманоидное чудовище с бараньими рогами высотой с двухэтажное здание. Эррррррр! Чудовище, угрожающе зарычав, начало наступать на Уруса и остальных. «Боже мой!» – испуганно прошептал генерал. Никогда раньше ему не доводилось сталкиваться с подобным существом. Люди из отряда Меры тоже были шокированы. Внезапно по площади белым кольцом начала распространяться странная ледяная аура. Ноги всех присутствующих мгновенно примерзли к земле. Том 2, глава 524. Зацепка, часть 2, глава 524. Зацепка, часть 2. Люди готовились к худшему. Однако чудовище даже не глянуло в их сторону. Судя по всему, его заинтересовал кто-то другой. Это логично. Кто бы стал на борьбу с нами привлекать такую громадину? Кивнув самой себе, пробормотала Мера. Сказав это, она внезапно замерла, словно о чем-то задумавшись, однако в следующее мгновение, скривившись, покачала головой. Лодди не сводил покрасневших глаз с места, где под горой монстров был погребен его сын. Вопреки всякой логике, в его душе все еще теплилась надежда. Возможно ли? Эссина и Френ, остановившись, посмотрели на место, привлекшие взгляды почти всех их товарищей. В этот момент земля едва заметно завибрировала. Гугух. Черный рогатый монстр внезапно наклонился. Его огромный кроваво-красный глаз выпучился от ярости. Рарх. Яростно зарычав, он посмотрел куда-то на землю перед ним. Вместе, куда был направлен его взгляд, над группой монстров, мерцало крошечное серебристое сияние. Вскоре после этого, пыша-ша-ша-ша, серебристый огонек, приняв форму клинка, с гулким рокотом прорвался сквозь толпу монстров. Потом иллюзорной тенью резко взмыл в небо, скользнув мимо рогатого чудовища, на мгновение завис над маленьким мальчиком, после чего двинулся вдоль улицы. В следующее мгновение мир вокруг словно замер. Монстры застыли, будто кто-то нажал на кнопку пауза. Замерли все без исключения, даже рогатое чудовище. На телах монстров и маленького мальчика начали появляться черные трещины. Бум! Монстры начали взрываться, растекаясь по земле черными лужами. Гигантское рогатое чудовище распалось на две части. Пострадали не только монстры, но и город, разделившись на две почти равные части. Ша-ша! Над городом в небо поднялся раскаленный белый дым. Вооруженный мечом Лушен стоял в центре города. Мышцы на его теле теперь больше напоминали плотную броню. Была в его облике одна никому непонятная странность. Из его позвоночника торчала мягкая трубчатая конструкция, по бокам от которой из лопаток выступали два острых костяных клинка. Высвобождение на 20%, голос Лушина, разорвав тишину, достиг ушей всех присутствующих. Его голос теперь мало чем походил на человеческий, он был наполнен каким-то потусторонним холодом. Появившаяся в нескольких метрах перед Лушинем трещина, достигнув окраин города, разделила его на две части. Асан, Лодди ошеломленным взглядом смотрел на сына. Он видел явные признаки укрепляющего эффекта техники меча Гилейла на этом огромном теле, возвышающемся над землей не меньше, чем на 5 метров. На всех, кто укреплял свое тело при помощи лекарства, оставался тонкий след. Обычные люди не могли увидеть этот знак. Только воины, развивающиеся тем же способом, могли его заметить. Сначала Лодди, как и остальные, подумал, что его сын стал носителем какого-то монстра-паразита. В конце концов, в городе людей могла поджидать любая опасность. И только увидев вышеозначенный след, мужчина смог поверить, что Лосан по-прежнему оставался самим собой. Что поражало, лекарственные метки были густо разбросаны по всему телу Лосана. Он даже не смог их сосчитать. Тысячи, десятки тысяч, а может, сотни тысяч или миллионы. Одна лекарственная метка означала полное укрепление. Да, эта отметка появлялась только на полностью укрепленном теле. Однако на теле Лосана их было так много, что Лодди не мог поверить собственным глазам. Это все лекарственные метки. Выпучил глаза из Сейнра. Черный шип, красная ежевика, белый свет. Он перечислил лекарства, метки которых смог узнать. Монстр. Испуганно пробормотала Френ. Нет, он не монстр. Резко оборвала ее Мера. Глубоко вздохнув, женщина с трудом успокоила бешено колотящееся сердце. Если я не ошибаюсь, Лосан достиг высшего уровня мастерства не в одной, а в нескольких техниках. Он наглядный пример укрепления тела различными видами лекарств. Одним словом, он находится на уровне, которого человек сможет достичь, полностью изучив несколько различных техник. ЖЖ это просто чудо. Глаза Уруса расширились. Он был настолько впечатлен, что его даже трясло. Юя, три воина из его личной гвардии и он, единственные, кто выжил из некогда большого отряда. Он привел с собой много солдат, но уцелели лишь трое. Когда все монстры одновременно пали, Урус и другие, наконец, смогли облегченно выдохнуть. Если шесть их выдержка была не столь крепка, при виде представшей их глазам картины они попадали шесть в обморок. Этот человек, Урус безвольно осел на землю. Его взгляд был прикован к стоявшей посреди черной лужи внушительной фигуре. Но, ты уверен, что это человек? Лицо Юи внешне выглядело бесстрастным. Единственное, что ее выдавало мелко дрожащие руки, чуть поджатые губы и слегка дрожащие ноги. Что нам теперь делать? Тихо спросила она. Сначала нужно выяснить, «Человек он или чудовище?» — ответил Рус, сдав кулаки. Бам! Мускулы на лице Лушина, подобно броне, надежно защищали его лицо. Вокруг глаз вздулись кровеносные сосуды, делая его облик еще более свирепым. Сейчас он уверенным шагом приближался к телам маленького мальчика и огромного монстра. Бам! Каждый его шаг сотрясал землю. В этом мире не было существа, способного его остановить. Все монстры превращались в черные лужи от одного его удара. После высвобождения 20% своей силы он начал их всех убивать без каких бы то ни было проблем. Воздушный поток, вызванный взмахом его меча, расколол надвое не только город, но и разрезал мальчика, принявшего на себя основную тяжесть атаки. Всего один удар мечом, что-то мне становится скучно, бросив на землю покрывшийся трещинами меч, Лушен подошел к телу маленького мальчика. «Выходи, я чувствую твое присутствие», он вытащил из своей спины костяной клинок. С шипением от тела маленького мальчика отделился светло-фиолетовый осколок, со странным рисунком в форме глаза в центре. Этот осколок походил на фрагмент разбитого глиняного горшка. «С моей помощью, ты сможешь получить ни с чем несравнимую силу. Правь миром, подавляя небо, богатство, слава, секретные искусства. Ты сможешь получить все, что возжелает твое сердце. Богатство, секретные искусства, слава, женщины. Получи все, о чем когда-либо мечтал. Все, что угодно. Ну же, все, что мне нужно, капля твоей крови». Щелк. Лушен попытался откусить от осколка кусочек. Твердый, однако, нахмурился он, собираясь повторить попытку. «Нет, не делай этого». Поначалу довольно громкий голос быстро слабел. «Нет». Через некоторое время осколок замолчал. Лушен несколько раз сильно его встряхнул, но осколок продолжал молчать. «Сломался?» Лушен нахмурился. В этот момент он заметил, как городские здания начали медленно таять, превращаясь в огромные лужи черной воды. Школа, дома, церковь, брусчатка – все превращалось в черную жижу. На улице, тем временем, становилось все светлее, близился рассвет. К этому времени поток воды заметно ослаб. Большая часть воды ушла под землю, обнажив вершины высоких холмов. Наблюдая за происходящими вокруг преобразованиями, Лушен понял, что пришло время ему вернуть свой привычный облик. Странные бугры на его теле быстро исчезли. Чтобы прикрыть наготу, Лушен сорвал с одного из павших солдат мундир. Едва успев застегнуть пояс, увидел приближающихся к нему людей. Асан крепко обнял его донельзя счастливой Лоди. Некоторое время он молчал, попросту не зная, что сказать. «Все в порядке, отец. Город больше не восстановится», Лушен усмехнулся. Только после его слов Лоди обратил внимание на состояние окружавших их еще недавно зданий. Мужчина нахмурился. Он знал, что его сын очень силен, но не предполагал, что насколько. «Что ты собираешься делать дальше?» «Без понятия. В последнее время у меня появилось странное чувство, будто кто-то меня постоянно куда-то зовет». Начал на ходу сочинять основу для своей будущей легенды Лушен. Легенды, которая объяснит его внезапное исчезновение. «Тебя куда-то призывают?» Не понял Лоди. В этот момент к ним приблизились Мера, Френ и Сейнра, поэтому разговор пришлось на время отложить. После того, как черная жидкость впиталась в землю, стала видна серовато-черная почва. Все настороженно косились на Лосана, не зная, что сказать. Лушен прекрасно понимал, что решены еще далеко не все вопросы. Осколок в его руке был лишь частью чего-то большего. Кое-что не переставало его тревожить. Происходящее в этом мире слишком сильно напоминало ему тактику мастеров мира боли, выбрасывающих свое оружие в миры смертных. У осколка в его руке наверняка имелся владелец. Лушен хотел его сохранить, чтобы в дальнейшем исследовать. Было очевидно, что осколок обладал собственным разумом. Однако Лушен не был до конца уверен, уничтожил он его или нет. Это место больше не доставит проблем. Давайте отсюда выбираться. «Отец, ты идешь?» – спросил Лушен. Хотя Лоди хотелось побыстрее выяснить, как сыну удалось достичь такого прогресса, сейчас было неподходящее для расспросов время. Сегодняшний день должен был стать днем его смерти. Поэтому узнать, исчез ли на самом деле город, можно было легко, всего лишь дождаться следующего утра. Лушен не думал ни о чем подобном, все его внимание было сосредоточено на зажатом в руке осколке. Он очень им заинтересовался. Одной из причин его интереса было огромное количество заключенной в нем ментальной энергии. «Придется на время здесь задержаться. Уйду, как докопаюсь до сути. Если я хочу получить максимальную выгоду от очищения кармы Лосана, лучше не пренебрегать деталями. Кстати, Лосан, можно тебя кое о чем спросить? Прервала размышления Лушина внезапно придвинувшаяся к нему Френ. Насколько ты силен, я не уверен. Скромно улыбнулся Лушен. Мера одарила его завистливым взглядом. Она усердно тренировалась на протяжении многих лет. Лосан же добился ошеломляющего прогресса всего за несколько месяцев. Она уже успела расспросить Лоди. «Мастер Лосан, если у вас будет время, наведайтесь в Академию Чада. Мне хотелось бы вас протестировать». Из Синра было интересно, почему Лушен может противостоять столь многим видам яда. И хотя он немного побаивался этого парня, любопытство взяло верх. У него были определенные мысли относительно этого. «Кстати, вас ведь интересуют эти загадочные знаки?» Эссинра вдруг указал на руку Лушина, заметив проявившийся на ней мистический водный божественный узор. Лушен был заинтригован. «Вам уже приходилось видеть подобные метки?» – спросил он. «Конечно, это одна из меток древнего бога. Обычно они используются в определенных обстоятельствах и в строго означенных местах», – начал рассказывать Эссинра. «Значит, метка древнего бога», – подумал Лушен. Том 2, глава 525, предел, часть 1, глава 525, предел, часть 1, значит, метка древнего бога, подумал Лушен. Скрестив ноги, он сидел на покатой крыше. Мимо с ревом пронесся порыв холодного ветра. Он был одет в простую белую рубашку, сквозь тонкую ткань которой просвечивали контуры рельефных мышц. С того дня, как они покинули разрушенный город, прошло почти полгода. Все это время он провел в Академии Чад. Это была частная научно-исследовательская академия, где обучались талантливые люди. Находясь там, он охотно сотрудничал с Сейнра, пытающимся разгадать тайну его телосложения. Сам же Лушен в это время изучал метки древнего бога, которыми располагал Сейнра. По сути, метки древнего бога являются набором особых символов, используемых во время жертвоприношений богам в древние времена. Сами по себе, они не содержат особого смысла. Один символ может представлять множество атрибутов и значений. Лушен перебрал в памяти все метки древних богов, которые изучил за время пребывания в Академии. Две из них относились к праведному пути, три к злому. Каждая метка имела чрезвычайно сложную структуру. Но больше всего Лушена интересовал таинственный осколок, извлеченный из мальчика в городе. С того самого дня фиолетовый осколок не проявлял никаких признаков жизни. Единственная реакция, которой Лушен смог от него добиться, когда он наложил на него руну злого пути, осколок едва заметно завибрировал. Божественную злую метку использовали адепты злого бога Миши, чье подобие он видел раньше. Этот бог контролировал границу между жизнью и смертью. Лушену вспомнилось Поднебесное, где он создал водный шар, в котором появился глаз Гисаны. Странный глаз напугал его тогда до полусмерти. Эта сущность напрямую атаковала дух человека, не вредя при этом самой себе. Обычно духовная атака основывалась на собственном духе. Следовательно, дух нападавшего тоже получал некоторые повреждения и в определенной степени дестабилизировался. После такой атаки нападавшему требовалось время, чтобы восстановиться. Однако глаз Гисаны не испытывал подобных трудностей. Теперь, ко всему прочему, появилось особое существо, называющее себя злым богом Миша. Это навело Лушина на мысль, что в других мирах существуют могущественные существа, которых он не мог себе даже представить, и они явно оставили свои следы и в других мирах. Или, возможно, эти существа на самом деле являются коренными жителями этого мира, лишь временно впавшими в состояние сна. Ночное небо было густо усеяно звездами. Лушен глотнул из бутылки сливового сока. Если божественный лорд, элитный эксперт, способный с помощью измененного духа искажать реальность, то уровень выше оружейного владыки, возможно. Он вдруг вспомнил показанную ему городом серию странных сцен. Складывалось впечатление, что за всем этим стоял небесный дьявол. Это сбивало с толку. Этот осколок. Лушен медленно вытащил из кармана фиолетовый предмет, положив его на ладонь, задумался. Молодой господин Ло, из раздумий его вырвал донесшийся с лестницы нежный голос. «Да», — холодно спросил он, раздраженный тем, что ход его мыслей был так не вовремя прерван. «Я хотела спросить, можно?» Обладательницей голоса была хрупкая блондинка, облаченная в белое платье, подпоясанная на талии тонким черным кружевом. Приблизившись к Лушину, она смущенно опустила глаза. Ее стройные ноги двигались равномерными маленькими шажками. подол белого платья развивался на ветру, заставляя ее слегка дрожать от холода. После того, как вопрос с городом был решен, темная туча, все это время незримо нависавшая над миром, начала медленно рассеиваться. Помеченные городом люди обрели свободу, и существование Белого Орла утратило смысл. Однако организацию не распустили. Видоизменившись, она привлекла в свои ряды людей, стремившихся к славе и приключениям. Вскоре из мелкого отряда Белый Орел превратился в огромную организацию, чье влияние распространилось на военные, политические и деловые сферы жизни. Благодаря Лосану, Лоди стал в организации третьим номером, сосредоточив в своих руках немалую власть. Мера и остальные, все, кто тогда сражался с городом, были поражены ужасающей мощью Лушизна. Загубивший множество невинных жизней Рус был осужден и отправлен в тюрьму. Его приговорили к лишению свободы сроком на 362 года. Это означало, что остаток своих дней он проведет в заключении. Конечно, лучшим для него наказанием была бы смертная казнь, но ее давно отменили. Его дочь, Юя, изо всех сил пытаясь спасти отца, в какой-то момент обратила внимание на Лушина. Ее цель была ясна. Единственным человеком из ее знакомых, имеющим достаточно влияния, чтобы спасти Руса, был Лосан. Лушен прекрасно понимал ее мотивы. Вот только он не собирался оставлять свое семя в других мирах. Но даже если Шести захотел, определенно не выбрал бы эту женщину. Он не оттолкнул Юю только потому, что ее присутствие внезапно вызывало вибрацию осколка. Девушка, на мгновение заколебавшись, сказала: «Возможно, вы уже знаете, молодой господин. В последнее время появились люди и организации, выступающие против вас. Ваша сила их пугает, поэтому они без сомнений попытаются вас убить». Лушен кивнул, показывая, что понимает. И, красивое лицо Юи посерьезнело. «Моя семья может помочь вам избавиться от стремящихся причинить вам вред людей». И, повторил совершенно не заинтересовавшийся ее предложением Лушен, «ваш отец, мастер Ло, тоже получит достаточно мощную поддержку. Моя семья станет для него опорой», быстро добавила Юя. «Не стоит», небрежно ответил Лушен. «Я знаю, чего ты хочешь, но поверь, даже я не в силах помочь твоему отцу. Можешь забыть об этом, но вы можете выступить в качестве свидетеля. Вы можете доказать, что мой отец не знал, насколько на самом деле могущественен город. Он ничего не знал, когда привел своих людей в то место. Он просто хотел уничтожить город», — быстро выпалила Юя. Она хотела, чтобы Лушен ее поддержал в суде. Таким образом, приговор Руса можно было бы смягчить, чтобы ему, хотя бы, не пришлось проводить остаток жизни в тюрьме. «Кроме того, вас может заинтересовать вот это», — она медленно вытащила из декольте ожерелье, на конце которого висела темно-фиолетовая хрустальная подвеска. Лушен сразу же заметил замысловатый божественный узор, выгравированный на украшении. Внезапно осколок в его руке завибрировал еще сильнее. «Если сможете помочь отцу, подвеска ваша, как и я», — спокойно сказала Юя. В последние месяцы голову Лушена посещало множество разных мыслей. Само собой, он не мог остаться здесь навечно, поэтому должен был позаботиться о будущем Лоди. Силы, стоящие за Юи, были достаточно влиятельными. Она могла стать мощным союзником для его отца. «Я не смогу стать прямым свидетелем, однако постараюсь убедить людей, занимающихся делом вашего отца, отнестись к нему справедливо», — ненадолго задумавшись, ответил Лушен. «Верный способ уменьшить тяжесть обвинения – показать, сколько хорошего человек сделал для страны». Но список прегрешений Руса был слишком длинным. Даже пожелая он сократить срок заключения, опираясь на достижения Руса, все равно не смог бы вытащить его из тюрьмы. Даже потяни он за нужные ниточки, такое дело не решить мгновенно. Все, на что могла надеяться Юя, что он выйдет из тюрьмы до того, как умрет. «Благодарю вас, молодой господин», — воскликнула девушка. Обрадовавшись, она смело шагнула вперед. Восхитительный аромат ее юного тела окутал Лушина, будоража кровь. Быстро справившись с желанием, парень поднялся. «Мне нужна только подвеска», — коротко отрезал он. Проигнорировав озадаченную Юю, он сразу же покинул крышу. ЖЖ вскоре вопрос Руса был успешно решен. Расправившись с решившими бросить ему вызов силами и в последний раз переговорив с Лоди, Лушен бесследно исчез. С того дня о Лосане никто ничего не слышал. Легенда о проклятом городе со временем превратилась в сказку, позже нашедшую свое отражение в романах, фильмах и театральных постановках. Лоди, получив поддержку от семьи Юи, еще больше укрепил свое положение в Белом Орле. Со временем он стал еще более могущественным. Возвысившись, он женился на Френ. Со временем имя его старшего сына начало забываться. Лоди отправил на поиски Лосана несколько групп людей, но все было тщетно. В процессе исследования Эссейнра обнаружил, что, хотя физическая сила Лосана была невообразимой, его метаболизм был в 100 раз быстрее, чем у обычных людей. При таком обмене веществ человеческое тело не могло продержаться больше нескольких лет. Когда Лоди узнал об этом, он успокоился, приняв неизбежное. Через 2 года он привел своих сыновей-близнецов на построенный в честь Лосана мемориал. ЖЖ, бам! Круг едва заметной красной ряби вспыхнул в исследовательском храме. В круге материализовался упирающийся одним коленом в пол Лушен. Его одежда, воспламенившись, быстро превратилась в развеявшийся по воздуху пепел. Тело начало извиваться, словно его рвала на части какая-то огромная сила. «Достаточно!» – зарычал Лушен. От его рыка исследовательский храм затрясся, после чего все прекратилось, словно кто-то нажал на паузу. Сгустив свою духовную силу, которая и без того была настолько плотной, что стала почти материальной, он сформировал духовную бурю, которая некоторое время бушевала в исследовательском храме. Духовная сила начала циркулировать внутри храма по какому-то особому, только ей одной ведомому пути. Большинство предметов, взмыв вверх, зависло в воздухе. Повсюду замерли листы разного размера бумаг. Это выглядело так, словно их сдуло ветром, но в момент полета они были кем-то обездвижены. Пепел от обгоревшей одежды, пылающие красные руны на полу, дрожащее оружие на стене, все застыло, покорное ужасающей духовной силе. Было близко. Еще немного, и все бы взорвалось. Лушен поднялся. Он все еще был в теле Лосана. На этот раз он вернулся не в своем главном теле. Таким образом, в момент входа в пространственно-временную трещину, одежда на его теле самоуничтожилась, а временная оболочка начала разрушаться. Не среагируй Лушен достаточно быстро, немедленно высвободив дух божественного лорда, чтобы обмануть законы мира, тело Лосана уже бы полностью разрушилось. Похоже, это не сработает, моя духовная сила расходуется слишком быстро. Временная заморозка – особая способность, которую может использовать только божественный лорд уровня божественного интеллекта. Теперь я тоже могу ею пользоваться. Кроме того, если верить записям, я могу поддерживать этот эффект гораздо дольше, чем обычный божественный лорд. Однако, Лушен нахмурился. Все его тело кровоточило. Он выглядел одновременно потрепанным и грозным. Эта способность отнимает слишком много моей духовной силы. Даже в моем теперешнем состоянии я могу поддерживать этот эффект всего минуту. Согласно подчеркнутой Лушеном из различных источников информации, заморозка времени была особой способностью, появляющейся после того, как дух человека достигал определенного уровня. Благодаря этой способности эксперт уровня божественного интеллекта мог мгновенно заморозить окружающее его пространство. Обычный эксперт, только-только прорвавшийся на этот уровень, мог поддерживать заморозку времени не дольше 10 секунд. Объем духовной силы Лушена был в разы больше, чем у многих опытных мастеров божественного интеллекта. Неудивительно, что он смог поддерживать действие способности в течение минуты. Если бы Шизисин не появился тогда так вовремя, я не смог бы ничего противопоставить Сяц Зычжу. К счастью, тогда я столкнулся всего лишь с его аватаром. Лушен сразу же понял все, что произошло с ним раньше. В тот раз ему просто повезло. Едва начался бой, он активировал осколок зеркала из мира боли и силой втянул туда противника. Лушен не мог отрицать, что пошел тогда на огромный риск, но результат себя оправдал. Он победил, а Сяц Зычжу умер. А все потому, что в мире боли дух человека не обладал большой силой. В этом мире больше ценилась физическая сила. Серый газ, заменяющий в мире боли кислород, не позволял использовать заморозку времени. Бедолага, ужасная смерть, но что поделать, теперь, когда Лушен вспомнил об этом, ему стало даже жаль Сяц Зычжу. Он был большой шишкой в дьявольском мире, экспертом уровня божественного интеллекта, но был обманут и умер такой недостойной смертью, и никто никогда не узнает, от чьей руки он пал. Том 2, глава 526, предел, часть 2, глава 526, предел, часть 2, Лушен собрался с мыслями. В месте, где находилось его сердце, образовалась трещина. Его главное тело вылетело через нее в виде черного света, и приземлившись на пол, быстро вернулось к своей изначальной форме. Тело же Лосана начало быстро сжиматься, в мгновение ока оно уменьшилось до размеров шара, после чего исчезло в грудной клетке главного тела. Как раз к тому времени, как он совсем закончил, срок заморозки времени истек, и все в исследовательском храме вернулось на круги своя. Бумаги, покружившись в воздухе, медленно осели на землю, в углу с громким лязгом что-то упало, руны на полу снова запульсировали. Система укрепления тела в том мире чрезвычайно хрупкая. Она совершенно не похожа на систему Великой Инь. Тело человека того мира совершенно не подходит под законы этого. Вполне естественно, что оно начало распадаться. Лу Шен отчетливо ощущал тело Лосана, скрытое в его груди. Остатки физической плоти быстро расщеплялись, вытесняя из себя дух. Вскоре в его теле остался один лишь дух Лосана. Карма была очищена. Слабый дух Лосана постепенно сливался с мощным духом Лу Шина. Хотя дух Лосана, в сравнении с духом Лу Шина, был чем-то совершенно незначительным, оказанный им эффект был огромен. Усевшись на скрещенные ноги, Лу Шен зажмурился. Он чувствовал, как стремительно растворяется в его разуме чрезвычайно слабое сознание. Не было ни сожалений, ни нежелания. Сознание Лосана быстро слилось с его собственным. В тот момент, когда Лу Шена захлестнуло леденящим холодом, одновременно с этим внутри него поднялось приятное тепло, волной распространившись по всему телу. Внезапно ему показалось, что он видит возникшую из ниоткуда туманную дверь, огромную черную дверь, охраняемую двумя свирепыми существами, похожими на летучих мышей. Эта дверь находилась не в реальности, а в самой глубокой части его подсознания. На двери плотными узорами была высечена суть всех его знаний. Суть техники бесконечности была представлена простыми символами. Вот, значит, какая она, граница между уровнями божественного лорда и оружейного владыки. Внезапно понял Лу Шен. Опустив глаза, он уставился на начертанные на двери узоры и символы. Каждый символ олицетворял одно из его достижений, полученных за время культивации. Внезапно подняв голову, он посмотрел на двух черных монстров, сидящих на вершине огромной двери. Нижняя часть тела этих существ была слита с дверью. У них не было глаз, на их месте горели два языка зеленого пламени инь. Лу Шен с интересом рассматривал монстров. Кажется, он даже различил в их глазах призрачные линии мистического водного божественного узора. Бум, внезапно все вокруг расплылось. Лу Шен резко вернулся в реальность. Он был шокирован, обнаружив, что лежит на полу. Парень затруднялся сказать, как долго пробыл без сознания. Черт, он медленно поднялся. Если шесть его в таком состоянии обнаружили враги, он был бы тяжело ранен или даже убит. Проведя руками по своему телу, он только сейчас заметил, насколько оно холодное. Постарался в мельчайших подробностях вспомнить серию только что произошедших событий. Сразу же стало очевидным влияние ужасающе мощной духовной силы уровня божественного интеллекта. Все только что произошедшие, каждая отдельная сцена, словно в замедленной съемке, было воспроизведено в сознании Лу Шена. Похоже, прикосновение к границе уровня оружейного владыки приводит к феномену, похожему на отделение сознания от тела. Оружейный владыка. Итак, что же это за зверь такой? Лу Шен чувствовал, что ему, возможно, придется обратиться за помощью к другому оружейному владыке. Ни в одной из изученных им до сих пор записей не было упоминаний об оружейных владыках, включая нефритовые записи небесного дьявола, переданные ему Цзюянем. Впрочем, Цзюянь не собирался слишком уж ему помогать. Большая часть содержимого нефритовых записей была урезанным вариантом. Единственное, что они ему дали, с их помощью он смог выучить язык. Это был уникальный язык, позволяющий общаться при помощи духа. Этот язык позволял различным расам преодолевать языковой барьер. Некоторое время Лу Шен отдыхал. Судя по ощущениям, его дух стал в два раза сильнее, чем до того, как он ассимилировал Лосана. Он понятия не имел, на каком сейчас уровне находится. Основываясь на объеме его духа, он был уверен, что не проиграет ни одному божественному владыке уровня божественного интеллекта. Единственное, о чем он сейчас сожалел, что мощное физическое тело Лосана полностью разрушилось под действием законов этого мира. Половина его была поглощена главным телом Лу Шена, тем самым его укрепив. Вторую половину он поглотить не смог, поэтому был вынужден вытеснить из своего тела превратившуюся в мусор плоть. Таким образом, в этом путешествии он смог укрепить не только дух, но и свое физическое тело. Лу Шен призвал интерфейс Вейерше. Техника бесконечности, 5 уровень. Сбор данных. Уровень кровавого героя. Специальные эффекты. Восьмиглавый дьявольский путь. заморозка времени, искажение сущности, могущественный дух. Далее шел длинный перечень различных эффектов. Большинство из них касалось усиления его тела и улучшения различных сопротивляемостей. Хотя общее содержимое осталось неизменным, в спецэффектах появились очень полезные дополнения в виде заморозки времени и искажения сущности. Кроме того, его дух стал в два раза сильнее. Он уже вплотную приблизился к границе уровня оружейного владыки. Как и ожидалось, я улучшился. Сейчас я нахожусь в одном шаге от уровня оружейного владыки. Думаю, после посещения следующего мира я смогу прорваться. С нынешним уровнем Лушина, даже если он будет просто стоять, позволяя другим его атаковать, мастеру божественного оружия понадобится вся его сила, чтобы просто оставить на нем след, даже не оцарапать, а чтобы его ранить. Человек, достигший уровня божественного лорда и владеющий божественным оружием уровня нефритовой звезды, должен будет провести тотальную атаку. И это только в случае, если бы он в этот момент находился в экстремальном режиме инь. Кроме восьмиглавого дьявольского пути у него был экстремальный режим ян и режим интеграции инь-ян. Он даже не был уверен, насколько могущественным бы стал, выпустив на волю всю свою силу. Думаю, сейчас я не менее, чем в 10 раз сильнее, чем был, когда сражался с Сяо Цзычжу. Отряхнув ладони, Лушен поднялся. Он был очень доволен результатами этого путешествия. Его главное тело находилось в шаге от уровня оружейного владыки. Он мог собой гордиться. Ни один оружейный владыка этого мира не развивался так же быстро, как он. Одна только способность к заморозке времени позволит мне сокрушить любого божественного лорда уровня божественного интеллекта. Не обмани я тогда Сяо Цзычжу с помощью зеркала боли, я бы проиграл. Думаю, пришло время встретиться с мастером Цзигуаном из секты Тысячи Солнц. Он единственный, кого я могу попросить о помощи. Мастер Цзигуан обладал огромным опытом. Он был старшим братом Циньду, существом из другого мира, много лет назад прибывшим в Великую Инь. Из-за разницы в законах он на долгие годы впал в глубокий сон. Позже был обнаружен бывшим мастером секты Тысячи Солнц, взявшим его впоследствии в ученики. На самом деле, никто не знал точно, приходится ли он Цаньду кровным братом или названным. Впрочем, Лушину было все равно. Главное, Цзигуан был очень дружелюбным и мягким человеком. Именно из-за этого божественные лорды и сумасшедшие божественное оружие секты Тысячи Солнц позволили ему занять место мастера секты. Обдумав все как следует, Лушен, поднявшись, направился к выходу. Серебряная сущность Ян, выплыв из кончика его пальца, мягко коснулась двери, превратившись в тонкую линию, в следующее мгновение отпечаталась на двери серебристым узором. Щелк, дверь открылась. Возле двери на корточках сидела Дуань Му Юань. Девушка как раз собиралась через специальное отверстие просунуть внутрь еду. Услышав шум, она подняла голову. «Мастер, ты закончил культивировать?» Почтительно поклонившись, спросила она. В последние годы, по мере увеличения разрыва в их статусе, Дуань Му Юань вела себя перед Лушином все более уважительно. Если не считать случайно замеченных мрачных взглядов, особых проблем с ней не возникало. Как эксперт, Дуань Му Юань не отличалась особой силой, зато была очень хороша в управлении. Она, как бы это правильнее сказать, навела в секте дьявольского начала порядок. Таким образом, она управляла сектой едва ли не наравне с королем теней и старейшиной Ши. Поэтому, хотя Дуань Му Юань достигла всего лишь первого уровня изначальной земли, благодаря полученному от Лушина божественному оружию она считалась мастером божественного оружия. «Как долго я пробыл в уединении?» – коротко спросил Лушен. «Больше 2 месяцев, мастер», – ответила Дуань Му Юань. «Ясно». Лушен на миг задумался о разнице во временных потоках разных миров. Он провел в мире города больше года, а здесь прошло всего 2 месяца, немного ошибся. Разница во временном потоке не 10-кратная. Он покачал головой. Судя по всему, в его формации еще оставались незамеченные им ошибки. За это время в секте и поместье ничего серьезного не произошло. Накинув висевший на стене черный плащ, Лушен вместе с Дуань Му Юань направился в главный зал Дворца Дьявольского Начала. С сектой все в порядке. Что касаемо поместья, недавно ее светлость отправилась на прогулку и привезла с собой потерявшую сознание девушку неизвестного происхождения. «В настоящее время мы пытаемся установить ее личность», – тихо сказала Дуань Му Юань. Лушен остановился. «Вот как?» – задумчиво протянул он. «Сколько ей лет? Есть ли в ней что-то необычное?» Дуань Му Юань покачала головой. «Ничего необычного, но это как раз больше всего и настораживает. Дело вот в чем, перед тем, как ее светлость отправляется на прогулку, наши люди заранее проверяют место на наличие посторонних, после чего окружают его барьером. Мы не можем понять, как она смогла проникнуть через барьер. Даже летящий жук может попасть туда только после нашего разрешения, не говоря уж о человеке. А что она говорит? Она утверждает, что ничего не помнит. Ее светлость назвала ее Лужань, дав твою фамилию, осторожно сказала Дуаньму Юань. Секта Тысяча Солнц тоже не смогла выяснить, кто она такая. Лушен вдруг забеспокоился. Да, ее проверил даже старейшина Ши. Он говорит, эта девушка – обычный человек. В ней нет ничего ненормального, и она не представляет никакой угрозы, вздохнув, рассказала Дуаньму Юань. Лушен нахмурился. В настоящее время секта дьявольского начала выполняла роль его поддержки. Это было очень удобно. Отправляясь в путешествие, он мог не беспокоиться о семье. В будущем же секта дьявольского начала станет его главным оплотом. Однажды придет время, когда он поднимется на самую вершину и распространит свою власть над всей Великой Инь. Тогда он сокрушит всех своих врагов, открыто или тайно плетущих против него заговор. Такими на самом деле были его планы. Даже его жена и сын, самые близкие ему люди, не имели ни малейшего представления о его замыслах. Все были уверены, что он останется божественным лордом еще на несколько сотен или даже тысяч лет. Он не верил, что сейчас найдется человек, рискнувший против него выступить. Кроме того, на его стороне был Ли Шуньси, божественное оружие которого было способно предвидеть будущее. Если шесть ему угрожала какая-то серьезная опасность, друг бы его непременно предупредил. Это тоже было для него своего рода гарантией. «Сейчас же приведи ее ко мне», — приказал Лушен, войдя в главный зал. «Динь, динь, динь», — пробил колокол. Все старейшины секты дьявольского начала прекрасно знали, что означает этот сигнал. Мастер секты вышел из уединения и созывает всех на собрание. Том 2, глава 527, вмешательство, часть 1, глава 527, вмешательство, часть 1, в главном зале дворца дьявольского начала преобладал темно-красный цвет. Пол, нагретый пылающими под дворцом печами, покрывал толстый красный ковер. Для поддержания постоянной температуры использовался древесный уголь. Сидящий на трибуне в высоком черном кресле Лушен пристальным взглядом обвел присутствующих. Старейшина Ши, дьявольский король, которого Лушен когда-то освободил от заточившей его в камне печати и который за прошедшие годы стал ключевой фигурой секты дьявольского начала, с покорным видом стоял в стороне. За время отсутствия Лушена его облик заметно изменился, на его спине больше не было горба. Сейчас он больше походил на седовласого сказителя из таверны, чем на грозного дьявола. Ходили слухи, что он действительно начал ходить по тавернам, где, прячась под личиной, рассказывал людям различные истории. Лушену было трудно в это поверить. Он не мог себе представить, чтобы человек, известный своим вспыльчивым нравом, мог, подавив гордость, заделаться сказителем. Рядом со старейшиной Ши сидел король теней. Приняв облик голубоглазого блондина, этот дьявол походил на человека, принадлежащего западной культуре. Заметив пристальный взгляд Лушена, Сюйфэйла улыбнулся. Лушен в ответ на его улыбку кивнул. Король теней внес огромный вклад в развитие секты дьявольского начала в тот период, когда она только начала расширяться. Этот человек накопил немало достижений. Затем шла Дуаньму Юань и другие мастера оружия, присоединившиеся к секте позже. Однако внимание Лушена было сосредоточено только на первых троих. Эти люди были его особо приближенными. Эти трое были единственными, чьи тела постоянно находились под его контролем. Он мог позволить им уладить почти все его личные дела, поскольку контролировал их при помощи своего секретного искусства. «Хорошо, раз все уже собрались, давайте начнем», — сказал Лушен. «Наша политика остается неизменной. Как обстоят дела в столице Великой Инь?» В настоящее время внимание всех сил Великой Инь было приковано к двум местам. Первым была столица, вторым – большие врата из плоти и крови. Эти места были ключевыми факторами, способными повлиять на общую картину. Я отвечаю за вопросы, связанные со столицей Великой Инь. Недавно Юань Гуан Юань обратилась к нам с просьбой. Она надеется, что мы сможем снова ее поддержать несколькими сильными экспертами. Одной госпожи Инин уже недостаточно. Борьба за власть внутри семьи Юань Гуан становится все серьезнее, сказал король теней. Ей недостаточно поддержки Инин. Что она предлагает взамен? Спросил старейшина Ши. Она вот-вот станет заместителем управляющего другими мирами семьи Юаньгуан в столице Великой Инь. Если ее положение будет стабильным, она сможет распоряжаться третью ресурсов других миров. Юаньгуан Юань обещает после принесения присяги разрешить секте дьявольского начала свободный доступ во все другие миры, находящиеся под управлением семьи Юаньгуан. Кроме того, она не только поделится с нами половиной находящихся под ее юрисдикцией ресурсов, а секте дьявольского начала будет позволено их добывать, отчитался Сюэфэйла. Право на добычу ресурсов было действительно щедрым предложением. Сколько миров открывает семья Юаньгуан каждый год? Право на добычу, которое она предлагала, стоило гораздо больше обычного участка земли в Великой Инь. Сейчас мы являемся основой силы Юаньгуан Юань. Можно не бояться, что она откажется от своего слова, однако мы не можем инвестировать все свои ресурсы в нее одну, вмешался старейшина Ши. Насчет этого, Дуаньму Юань, в этом вопросе ты будешь главный. Сюэфэйла, ты будешь наблюдать за действиями дьявольской армии. Кроме того, как продвигается сбор информации о божественном оружии? Спросил Лушзен. Мы немного продвинулись вперед. В последнее время в окрестностях нашей секты появилось 4 божественных оружия. Я послал на их поиски наших людей. Как только будет выяснено точное местоположение, я отправлюсь за ними лично. Мы обязательно устраним все препятствия и завладеем ими, ответил Сюэфэйла. Лушен на некоторое время задумался. Затем спросил о положении дел в 3 главных сектах. В конце концов, секта дьявольского начала была всего лишь второстепенной силой. По сравнению с 3 главными сектами и 3 великими семьями, ее сила была не такой уж и значимой. Любой шаг, предпринятый любой из 3 главных сект, несомненно, повлияет на секту дьявольского начала. К тому времени, как они закончили обсуждать накопившиеся вопросы, вернулись отправившиеся в поместье Лу-слуги. Лушен подчеркнул необходимость следования разработанной им до этого стратегии. Он также поинтересовался прогрессом выполнения 2 последних миссий. Собрание закончилось только через 2 часа. После того, как все ушли, в зале остались только Дуаньму Юань и Лушзен. «Мастер секты, Лужань здесь», – тихо сказала Дуаньму Юань. Лушен кивнул, показывая, что понимает. «Пусть зайдет». Сюэфэйла и старейшина Ши шли последними, благодаря чему услышали их разговор. Но поскольку это было делом семьи Лу, они не стали расспрашивать. Однако оба они очень интересовались этой девушкой. Человек, чью личность они не смогли установить, определенно не был простым. Они переглянулись, но останавливаться не стали. Создав черные облака, старейшины улетели прочь. В опустевший зал, в сопровождении 3 учеников секты дьявольского начала, зашла красивая девушка с тонкими чертами лица. Девушка выглядела до нельзя растерянной. Сосредоточившись, Лушен смерил незнакомку пристальным взглядом. Все было именно так, как сказала Дуаньму Юань, ничего необычного. Ее духовная сущность была такой же, как у любого другого человека. «Значит, ты и есть Лужань?» – тихо спросил он. Девушка скрестила на груди руки, словно защищаясь, опустила голову, стараясь не смотреть на Лушина. Услышав его голос, она, с полминуты помолчав, неуверенно кивнула. Да, Лужань была далеко не самой красивой девушкой из виденных Лушином, зато была самой невинной, по крайней мере на вид. «Как ты попала в место, где прогуливалась ее светлость?» — прямо спросил он. Лужань некоторое время молчала. «Я не помню». Выражение ее лица при этом осталось странно спокойным. Но похоже, она не притворялась. Кажется, она действительно ничего не помнила. Лушен едва заметно нахмурился. Он не чувствовал ничего плохого в этой девушке, но именно это его и настораживало. Все знали его, как божественного лорда секты Тысячи Солнц. Секта дьявольского начала была лишь силой молодого божественного лорда. В Великой Инь было не так уж много подобных организаций, но и не так уж мало. Каждый божественный лорд имел схожую поддержку. Лушен никогда не выставлял свою силу на показ. Его вполне устраивало, что посторонние видели в нем обычного божественного лорда, мало чем отличающегося от других членов секты Тысячи Солнц. Он был уверен, что в таких обстоятельствах вряд ли кто-то станет что-то против него замышлять. «Ладно, можешь идти. Будь хорошей девочкой и сопровождай ее светлость. Раз уж тебе дали фамилию Лу, теперь ты член нашей семьи. Ты должна придерживаться наших правил, не найдя в девушке никаких аномалий», — Лу Шен был вынужден ее отпустить. Лу Жань, все так же пребывая в растерянности, в сопровождении учеников секты покинула главный зал. Ей подарили изысканное кольцо из черного хрусталя в качестве компенсации за беспокойство. Затем посадили на летающий корабль, который доставил ее обратно в округ осенней луны. Свист. Трехслойные паруса захлопали на ветру. Стоя у борта корабля, Лу Жань смотрела на проплывающие внизу обширные леса секты дьявольского начала. Ее глаза на мгновение холодно блеснули. «Моя база культивирования была временно запечатана, но я никогда не думала, что случайно попаду на территорию секты Тысячи Солнц. Этот божественный лорд Лу Шен, похоже, очень подозрительный человек». Голос, совершенно не похожий на голос Лу Жань, зазвучал в ее голове. «Три главных секты и три великих семьи уделяют слишком мало внимания этому месту. Слишком много странных событий происходит в других мирах, и обстановка в столице великой накаляется, однако это место, несмотря ни на что, остается спокойным и стабильным. Все это крайне подозрительно, поэтому вы, миледи, ни в коем случае не должны терять бдительность. Действуйте предельно осторожно», — прозвучал в ее голове еще один голос, судя по тембру, принадлежащий старику. «Конечно, я понимаю. Увы, если бы третий дядя меня поддержал, мы с Цзя Цзюнем не опустились бы до этого». Девушка закрыла глаза, пытаясь усмирить бушующие сейчас в ее душе эмоции. «Ладно, не нужно на этом зацикливаться. Ты должна как можно быстрее найти принца и посмотреть, можно ли как-то спасти ситуацию. Иначе, если они нас догонят...» Старик вздохнул. Практически все члены правящей семьи были жестокими и бессердечными. И только человек, которому он поклялся в верности, ценил привязанности и был достаточно смелым, чтобы любить и ненавидеть. «Я понимаю», — Лу Жань нахмурилась. «А духовная сущность уже очищена, нужно установить крайний срок. Я хочу уйти отсюда через 5 дней. Вы не должны этого делать. Миледи, ваше нынешнее состояние не позволяет вам использовать телепортацию. Сделав это, вы нанесете себе непоправимый вред». В голосе мужчины слышалось беспокойство. «Разве я спрашивала твоего совета?» Голос девушки стал холодным. «Но, никаких но», — резко оборвала его девушка. Мужчина сразу же замолчал. Похоже, он не осмеливался и дальше ей перечить. Лу Жань, открыв глаза, устремила холодный взгляд на проплывающий под кораблем пейзаж. Она была благородного происхождения, поэтому, доведенная до такого состояния, чувствовала себя крайне раздраженно. В настоящее время она вынуждена была искать убежище в поместье Лу. Она притворилась, что потеряла память. Благодаря своему уникальному божественному оружию, она могла скрыть свою ауру и дух. Такое поведение уже было для нее огромным оскорблением. Она не знала, было ли это случайным совпадением или знаком судьбы, но хозяйка поместья Лу ее спасла, и она теперь была ей обязана. Если она навлечет на них беду, это будет то же самое, как отплатить за добро злом. Даже она отнеслась бы к себе тогда с презрением. Поэтому, услышав, что за ней отправили погоню, она решила установить крайний срок и по его окончании немедленно покинуть поместье. Летающий корабль вскоре приземлился на пустом лугу на окраине поместья Лу. Лу Жань вернула себе маскировку. Через луг к ней несся маленький мальчик. «Сестра Жань-Жань». Лу Нин нырнул к ней в объятия. Му Цзюэ Цин беспомощно наблюдала за этой сценой. С тех пор, как Лу Жань приехала в поместье Лу, она очень сблизилась с Лу Нином. Она не понимала, в чем причина. Возможно, правильнее было бы сказать, что Лу Нин безмерно полюбил Лу Жань, но не факт, что это чувство было взаимным. Когда его мать, Чэнь Юньси, поняла, как сильно он привязался к этой девушке, она даже почувствовала легкую ревность. Лу Жань была искусна в игре на лютне и в шахматах, красиво писала и хорошо рисовала. Ее стихи, частушки, оды и песни были выдающимися. Раньше Лу Нин очень не любил учиться, однако в ее обществе и под ее присмотром он обуздывал свой темперамент и спокойно сидел, изучая историю и стихи. Когда жители поместья Лу увидели это, они в изумлении прищелкнули языками. «Нинер, я только что познакомилась с твоим отцом. Почему ты думал, что я не вернусь?» — мягко сказала Лу Жань. «Мой отец, я беспокоился, что ты пошла на встречу с моим отцом». Лу Нин нахмурился. Лу Жань была озадачена, но расспрашивать не стала. Она начала расспрашивать Лу Нина о его успехах на сегодняшних занятиях. Прошел месяц с тех пор, как она поселилась в поместье Лу. Каждый раз, видя Лу Нина, она вспоминала своего бедного ребенка, Цзяе. Цзяе в детстве был таким же пухлым, и таким же неуправляемым. Эти двое были удивительно схожи по характеру. Каждый раз, видя Лунина, Лужань думала о своем умершем сыне. Особенно больно ей становилось, когда она оставалась одна. Домашние задания и все такое, детские забавы, махнул рукой Лунин. Лицо мальчика внезапно напряглось. Однако, сестра Жэньжэнь, ты можешь больше не видеться с моим отцом, даже если захочешь, сократи до минимума время посещения. Почему? Лужань была озадачена. Маленькое личико Лунина внезапно погрустнело. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Казалось, он внезапно вспомнил что-то очень неприятное. Лужань не могла не заинтересоваться. Мягко улыбнувшись, она, протянув руку, нежно ущипнула Лунина за ушко. Не волнуйся, со мной все будет в порядке. Кем, в конце концов, она была. Даже в своем нынешнем состоянии она была не настолько слаба, чтобы быть подавленной обычным божественным лордом. Ее уверенность заставила Лунина почувствовать себя намного спокойнее. Они разговаривали очень тихо. Кроме того, на улице было довольно ветрено. Поэтому Му Цзюэцин, стоявшая в дюжине метров от них, могла слышать лишь небольшую часть их разговора. «Кстати, ты еще помнишь технику дыхания, которой я тебя научила?» Вдруг тихо спросила Лужань. «Угу». Лунин поспешно закивал. «Каждый раз, когда я ее практикую, мое тело становится теплым. Это так удобно». Лужань улыбнулась. «Продолжай в том же духе, Нин-Нин, и не рассказывай никому об этом. Даже если отец спросит, говори, что ничего не знаешь. Хорошо, пусть это будет нашим маленьким секретом. Не волнуйся, я настоящий мужчина. Если я что-то обещаю, никогда не нарушу свое слово». Лунин хлопнул себя по пухлой груди. Глядя на этого милого ребенка, Лужань не могла не улыбнуться. Протянув руку, она погладила мальчика по голове. «Они так похожи». Ее взгляд затуманился. «Если бы Цзяе был до сих пор жив, возможно». Лунин посмотрел на нее с легким недоумением. Увидев, что Лужань никак на него не реагирует, он, уткнувшись головой в ее объятия, потерся лицом о сильно выпирающую грудь. На его упитанном лице застыло до нельзя довольное выражение. «Ты гораздо больше моей мамы», — взволнованно выдохнул он. «Хмм», — Лужань, не удержавшись, засмеялась. Потом легонько стукнула его по лбу. Том 2, глава 528. Вмешательство, часть 2, глава 528. Вмешательство, часть 2. Хотя Лунин еще был маленьким, он уже многое понимал. Он отличался от других детей. Проведя много времени с Лужань, он каким-то образом смог понять, что она, на самом деле, намного сильнее, чем кажется, и что ее нынешняя личность была всего лишь маскировкой. Как и его отец, она была волевым и властным человеком. Мальчик боялся, что эти двое, столкнувшись, не желая друг другу уступать, начнут сражаться, поэтому и умолял Лужань поменьше контактировать с Лушином. Лужань никогда бы не подумала, что ее маскировка, которую она считала совершенной, будет раскрыта ребенком. Они сели в экипаж, направлявшийся в поместье Лу. Примерно на полпути тело Лужань внезапно задрожало, кажется, она что-то почувствовала. «Так скоро?» Девушка устало вздохнула. «Нин-Нин, помни, что я тебе говорила», — сказала она. Лунин был озадачен. «Если когда-нибудь у тебя появится такая возможность, можешь найти меня в море забытых печалей. Ты не должен никому рассказывать о технике дыхания, которой я тебя научила», — снова напомнила ему Лужань. На этот раз она проецировала голос через дух. Лунин кивнул. Крепко обняв мальчика, Лужань села в карету. «Наша встреча была предопределена. Никто не может сказать, что ждет тебя в будущем, но пока ты усердно трудишься, сестра Жэньжэнь всегда будет рядом и позаботится о тебе. Уверенно иди вперед, а я буду ждать тебя в конце пути». Само собой, Лунин не понял, что она хотела ему этим сказать. Он часто заморгал, гладя на сидящую напротив него девушку. «Миледи, пора», — раздался в голове Лужань мужской голос. Девушка на мгновение замерла. Потом, внезапно подавшись вперед, нежно поцеловала Лунина в лоб. «Сестра Жэньжэнь, ты уже уходишь?» Словно что-то поняв, спохватился Лунин. «Неужели кто-то хочет причинить тебе вред?» — спросил он приглушенным голосом. «Не волнуйся, Нин-Нин тебя защитит. В таком случае, я подожду, пока Нин-Нин подрастет». В глубине глаз Лужань промелькнула несвойственная ей нежность. «А теперь, прощай». Протянув руку, она ущипнула Лунина за щеку, а в следующее мгновение ее фигура, померкнув, растворилась в воздухе. Лунин был потрясен. После недолгого молчания он громко заплакал. Потом, поднявшись, выскочил из кареты. Сестра Жень-Жень, где ты?» – закричал он. Муцзюэцин и остальные сидели в другой карете. Услышав надрывный крик мальчика, они, не понимая, что происходит, бросились к нему. ЖЖ дворец дьявольского начала. Ху! Тяжелая, пылающая дьявольская ци прокатилась по залу. Лушен сидел на огромном троне, холодно глядя на докладчиков. Одним словом, когда вы направлялись домой, Лужань вдруг исчезла, так же таинственно, как и появилась. Докладчики не осмеливались поднять голову, они даже дышать боялись. «Да-да, Юанер, ты же понимаешь, что это значит?» Лушен посмотрел на стоявшую рядом с ним Дуаньму Юань. Девушка, нахмурившись, кивнула. Естественно, она понимала, наши люди не смогли отследить Лужань. Кроме едва заметных колебаний духовной сущности рядом с каретой, они больше ничего не нашли. Согласно заключению экспертов, пытавшихся отследить ее путь, поблизости перед этим появлялась группа неизвестных. Возможно, они как-то к этому причастны. «Человек не может исчезнуть, не оставив следов», — холодно сказал Лушен. «Продолжайте расследование. Выясните, что на самом деле произошло». Лунин находился в одной с ней карете. Если Лужань смогла исчезнуть из кареты бесследно, она с таким же успехом могла забрать и Лунина. «Я не могу больше допустить такого риска». Несколько высокопоставленных экспертов из разведывательного управления поклонились. «Будет сделано». «Свободны», Лушен махнул рукой. Люди, облегченно выдохнув, поспешно удалились. После того, как двери за ними закрылись, Лушен посмотрел на Дуаньму Юань. Во дворец дьявольского начала кто-то сумел проникнуть, несмотря на то, что территория дворца окружена защитной формацией. В ней даже воздухообмен осуществляется по времени. Только эксперты, значительно превосходящие нас по уровню, смогли бы это сделать, нахмурившись, сказала Дуаньму Юань. Наша формация основана на новейших техниках секты Тысячи Солнц. Схему, кроме нескольких экспертов, больше никто не знает. Взломать ее извне практически невозможно. Таким образом, если Лужань не могла самостоятельно пройти через барьер формации, значит ей кто-то помог. Другими словами, среди нас есть предатель. Найдите этого предателя. Лушен крепко сжал подлокотники кресла. Секта дьявольского начала слишком быстро расширяется. Наши члены – слишком разношерстная компания. Так что вполне вероятно, что в наши ряды затесался шпион. Ладно, пойду посмотрю, как там Лунин. Поняла, Дуаньму Юань кивнула. Поднявшись, Лушен быстрым шагом покинул зал. На выходе ему поклонились двое учеников, стоявших по обе стороны двери. Обведя взглядом окрестности, он увидел несколько десятков хорошо обученных учеников, охраняющих территорию. Среди зданий и павильонов мерцали слабые красноватые руны. Видимо, я слишком долго бездействовал. Настолько, что некоторые начали думать, что я позволю себя запугивать. Пришло время им заплатить за свою ошибку. Лушен, фыркнув, создал под ногами белое облако. Затем, взмыв в воздух, полетел в сторону округа осенней луны, ЖЖ поместья Лу. Атмосфера в поместье царила нерадостная. Почти все слуги знали, что хозяин вернулся, из-за чего некоторые из них боялись даже лишний раз вздохнуть. Их хозяином был Лушен, нынешний глава семьи Лу. Он был самым могущественным человеком не только в округе осенней луны, но и во всей префектуре. Он был человеком, на равных разговаривающим с высшими элитами трех главных сект, от которого зависела судьба большого количества людей. Рядом с ним не следовало вести себя беспечно. «Отец, пожалуйста, помоги сестре Жень-Жень, ты должен помочь сестре Жень-Жень, она хороший человек. Папа, умоляю, помоги ей». Увидев Лушина, Лунин короткими ручонками обхватил его ногу. Лушен посмотрел сначала на Муцзюэцин, потом обвел взглядом остальных обитателей поместья. Исчезновение Лужань не слишком шокировало людей поместья Лу, ведь ничего серьезного, по сути, не произошло. «Этот ребенок, Жень-Жень, хотя она прожила с нами совсем недолго, могу сказать, она хорошая девушка. Брат Шен, если можешь, помоги ей. Конечно, только при условии, что этим ты не навредишь себе», — поддержала Лунина вторая мать. «Она человек с той еще удачей», — добавила она с легким оттенком жалости. «Женская солидарность», — фыркнул Луфан. «Шен-Эр сам решит, что делать, ему не нужны советчики. Эта девушка появилась внезапно и также неожиданно исчезла. Все это не просто так, думаю, все намного серьезнее, чем кажется».